Окрестности. Исследовательский центр разведения панд. Если вы давно мечтали увидеть очаровательных мишек панд не в зоопарке, вам сюда. Наблюдать за большими и малыми, древесными красными пандами, в центре значительно интереснее. Лучшее время для визита – с 9 до 10.00. В это время медведей кормят. Они будут сравнительно подвижны, а потом впадут в обычное для себя сонное состояние. Заповедник Улун. Заповедник Улун – еще одно место, где можно, как минимум теоретически, увидеть панд. Заповедник создан в 1974 году специально для их охраны и размножения. Здесь также живут 230 видов птиц и растет более 1000 видов растений. Места очень красивые, но, увы, никто не гарантирует, что панду вы увидите. Они здесь в дикой природе, а это скрытные животные. Если бамбуковый медведь внесен в список обязательных фотографий, которые вы хотите привезти из Китая, лучше все-таки ехать в исследовательский центр разведения панд. Горы Цинчен. Большинство строений на горах Цинчен, которые находятся в 65 километрах от Чэнду, возведены во времена династии Хань, когда они стали центром даосизма. Но есть и более ранние постройки. Обычно прогулка и осмотр святилищ занимают не менее 4 часов. Надевайте удобную нескользящую обувь, а если не хотите или не можете идти пешком, то канатная дорога доставит на самую высокую точку. У подножия стоит дворец Цзяньфу, сохранившийся лучше других. Примерно на середине пути можно осмотреть пещеру Цяньши, а после самый высоко расположенный храм – 1600 метров над уровнем моря. Дворец Шанцин. Ирригационный проект Дуцзяньянь. Самую древнюю действующую ирригационную систему планеты принято осматривать либо по дороге к горам Цинчен, либо, что удобнее, на обратном пути. Ее начали создавать в 256 году до нашей эры. Тогдашний губернатор провинции и инженер Ли Бин с сыном Эр Ланом. Сначала они построили систему за пруд, затем проложили главный канал через горы и нашли способ бороться с илом, который угрожал системе. С помощью Дуцзяньянь орошали долину реки Минь, но постоянно расширяли площади оводняемых земель. Каналы, трубы и бейшлоты исправно функционируют по сей день, только камень и бамбук заменили на современные материалы. Чтобы отпраздновать завершение проекта, в 168 году построили храм Фулун. В главном зале святилища в парке Лидуй установлена трехметровая статуя Ли Бина, которую однажды бросили в реку в качестве жертвоприношения. Самая высокая точка храма – мост Гуаньлань. С него открывается прекрасный вид на реку. Недалеко находится другой интересный храм двух царей. Речь идет о Ли Бине и его сыне. Вид на реку из него тоже неплох. Два храма связывает канатная дорога.